Он через голову стащил с нее платье, и она, смеясь, бросилась навзничь на белые простыни. Яркий бирюзовый свет, проникая меж стволами качающихся пальм с заставки на экране ноутбука, стоящего на письменном столе, оставлял причудливые блики на скалящихся рожицах чертей и демонов, вплетенных в фантастический узор резной спинки кровати. Они лукаво взирали на то, как она расстегнула его ремень. Анна как-то рассказывала ему, что это кровать ее бабки. Она стояла на одном и том же месте вот уже почти 80 лет. Покусывая его мочку, она сперва шептала какие-то ласковые слова на незнакомом языке, а потом разом умолкла, оседлала его и начала бешеную скачку, сопровождая ее истошными воплями, смехом и мольбами, обращенными каким-то неведомым высшим силам. А он страстно желал лишь одного, чтобы неистовая гонка это все длилась и длилась. Однако внезапно, когда он был уже на грани оргазма, Анна замерла, сжала его лицо ладонями и прошептала: «Мой навеки!» «Черта с два!» — шутливо прорычал он, рванулся, опрокинул ее на спину и теперь уже сам оказался сверху. Деревянные демоны весело подмигивали ему. «Мой навеки!» «Да!» — простонал он и кончил. Обливаясь потом, но все равно не в силах оторваться друг от друга, они долго лежали поверх одеяла, не разжимая объятий и заливаясь счастливым смехом. Немного успокоившись, Анна поведала, что эта кровать была подарена бабке одним испанским аристократом. «После концерта, который она давала в Севилье в 2011 году», — уточнила она, слегка приподняв голову, чтобы Харри удобнее было поднести к ее губам зажженную сигарету. Кровать же прибыла в Осло спустя 3 месяца с пароходом «Элеонора». Случайно, а может и не совсем, однако судьба распорядилась так, что первым, но отнюдь не лучшим любовником бабки в этой постели стал капитан судна Эспер, как его там. По рассказам бабки, именно необузданная пылкость этого самого Эспера стала причиной того, что лошадь на спинке кровати лишилась головы. В порыве страсти капитан Эспер попросту оторвал ее. Анна прыснула. Харри также усмехнулся. Когда сигарета была выкурена, они снова любили друг друга с таким неистовством, что испанский матрас и рама кровати под ними ходили ходуном, издавая треск и жалобный скрип. Харри даже на мгновение показалось, что они и впрямь на борту корабля, за штурвалом которого никого нет. Как ни странно, его это совсем не тревожило. Он подумал, что уже и не помнит, когда в последний раз ему случалось засыпать на кровати бабки Анны, а уж трезвым-то и подавно. Харри повернулся на бок на узкой кровати с металлической сеткой. Дисплей радиобудильника на ночном столике показывал 3:21. Он выругался вслух. Закрыв глаза, он дождался, пока мысли снова вернутся к Анне и тому лету на белых простынях в бабкиной постели. Да, он постоянно бывал пьян, однако те ночи, что запомнились ему, были прекрасны и сплошь окрашены в розовые тона, как эротические открытки. Даже фразу, подводящую черту под этим летом, хотя, по сути, это было избитое клише, он произнес вполне искренне и с подлинной теплотой: «Ты заслуживаешь кого-то лучшего, чем я». К тому времени он пил уже так сильно, что видел этому лишь один исход. И в один из редких моментов просветления решил, что ни за что не потащит ее за собой. Она проклинала его на своем непонятном языке и даже поклялась, что в один прекрасный день сделает с ним то же, отнимет у него самое дорогое, единственное, что он по-настоящему любит. Все это было 7 лет назад и продолжалось 6 недель. Позже он встречал ее всего 2 раза. 1 раз в баре, куда она явилась вся в слезах и сразу же попросила его найти себе другое место, что он, собственно, и сделал, и 2-й на выставке, куда Харри пришел с сестренышем. Он обещал ей позвонить, но так и не сдержал слова. Харри снова покосился на часы 3:32. Он поцеловал ее. Сегодня вечером, оказавшись в безопасности за входной дверью ее квартиры с толстым матовым стеклом, он обнял ее, пожелал спокойной ночи и поцеловал. По-дружески, один единственный раз. Уж то, что один раз, точно. 3:33. Черт, когда это только он успел стать таким деликатным? Мучает совесть из-за того, что поцеловал на ночь свою бывшую пассию. Пытаясь дышать глубоко и ровно, Харри попробовал сконцентрировать мысли, на возможных маршрутах отхода с Бухстадвейен.